Глава 12. Из ворот да в приворот. Все больше времени проводил Ириней около чайной. Было раз, чуть не подрались они с Велимилом, да Горибор вмешался. Вельке это любица рассказала, а то и ее муж, боярин Городей. «Так и раскидал княжич Горибор обоих сам. Говорит, стыдитесь де, нашли место и время людей потешать. Стыдно братьям княжичам между собой за невесту драться. Просите де у девки обручья, и все тут. Кому отдаст, тому и невеста». И боярин их подоспел, тоже с каждым по отдельности говорил. «Да и погляди, теперь один к другому не приближаются, и к мете с каждым рядом едут». Да, так и было. А подраться двум парням из-за девки – ничего особого. Бывает. Да только братьям и впрямь стыдно. Даже если они не княжичи, младший старшему уступить должен, если родители как иначе не рассудят. Или девка, или ее родители. Все равно ведь старшему сначала жениться. А старший здесь Велимил. Ему, может, и то не нравится, что младший дорогу переходит. Хотя сказано ведь, что любого из княжичей невестам можно выбирать. Им-то можно, а парням обидно. У них друг с дружкой свои счеты. Чаяна теперь всю дорогу ехала с Иринеем, поодаль от Вельки, и от разговоров с ней уворачивалась. Вечерами то боярынь, то челядинок от себя не отпускала. Велька смирилась. Если сестра что-то и затевала, похоже, беды не случилось. Значит, можно и позже поговорить, расспросить. Чаяна успокоится и расскажет. А может, даже сама похвалиться захочет. По ее ведь вышло. И руны тоже предсказали. Значит, ворожбы никакой могло не быть. А что было, потом узнается. А от Вельки ни на шаг не отходила любица. Если поначалу она ехала в повозке, то теперь тоже пересела на лошадь и держалась верхом очень ловко. «Боярину моему не нравится», – тихо со смешком пояснила она Вельке. «Верхом я на виду. Все глядят, кому хочется, а он ревнивый у меня. А сама я люблю так ездить. Батюшка мне позволял». Поглядеть было на что. Стройная, высокая, чернобровая молодая боярыня была очень хороша. Хоть и одевалась в дороге неброско, и шелковые уборы свои из сундуков не доставала. А голубым ярким бисером расшитое очелье над ее высоким лбом было едва ли ярче ее глаз. Примечание. Очелье – передняя часть женского головного убора. Конец примечания. Ириней, кажется, постепенно вовсе забыл, кто такая Велька. Мрачный Велимил затерялся среди кметей впереди отряда и на глаза не показывался. Да и Горибор с Яробраном только учтиво кланялись, держась на приличном расстоянии. Горибор, правда, раз к ней подошел, с кметем выздоровевшим, с Ветряном. Ветрян кланяться ей стал, благодарить. Она рассмеялась, поклонившись в ответ. «Будь здоров и живи долго, добрый человек. Родится у тебя когда дочка, назови ее Быстрицей. Так твою спасительницу зовут, ее снадобье тебя и подняло». Засмущавшись, парень пообещал, блестящими глазами глядя на княжонку. «Назовем». Не дочку, так племяшку. А будет теперь это имя в нашем роду, раз ты велишь. А я прослежу, чтоб не забыл. Хлопнул его по плечу Горибор. Иди пока себе. Как же я забуду, что княгине своей пообещал? Неожиданно возмутился парень. Ишь ты, княгине, не болтай, сглазишь. Одернул его Горибор. А когда смущенный парень ушел, улыбнулся Вельке. Вишь, ты для него уже и княгиня. «Может, на добром слове-то?» Велька смутилась, опустила голову, а Горибор, посмеиваясь, ушел. «Скучные какие женихи стали, огнявушка!» Не удержалась как-то любится. «Ладно, с одной невестой понятно, но ты-то осталась. Что же они теряются?» «Может, потому что всем чаяна больше по нраву?» «Ох, насмешила!» Боярыня и впрямь звонко рассмеялась. «Ты да не по нраву! Ты с чего взяла-то, что такое может быть? Кто тебе эту глупость сказал?» «Сама же видишь», – пожала плечами княжонка. «На сестру я не похожа». «Не похожа? И слава Макоше! Все равно ничем не хуже. Только так о себе и думай. Поняла? Это чистая правда и есть. Но погоди, немного еще проедем и наладится. Княжичи, может, в себя придут. Вспомнят, что соколам горлиночек да уточек ловить надо». Сами те не прибегут. «Может, и вспомнят», — легко согласилась Велька. Никто что-то не видел, как Ириней Сокол свою чаянную горлиночку ловил. Значит, и горлиночки можно изловить своего сокола. Кто бы сомневался. Вельке было все равно. И лучше, что Гарибор с Яробраном на нее не заглядываются. Не стараются понравиться. Одно беспокойство было бы. Пусть бы они подольше о ней не вспоминали. А она то ли горлиночка, то ли уточка попалась уже своему соколу. И вырваться не получалось. И то, что Венка сказал, то и дело вспоминалось, что ему князь Кореярский Вереней перечить не станет, так что Вельке о других женихах и думать нечего, если только сама по-другому не захочет. Сама она и не хотела. Только не складывалось как-то. И так, и этак перебирала Велька, что ее купец говорил, не складывалось. Как там с Веренеем, неясно. Но отец-то ее, князь Велеслав, ему ничего не задолжал. И Веренею, если на то пошло, тоже ничего. Так зачем тогда Венка-купец вереложскому князю в зятьях? Недоволен будет батюшка таким раскладом? Очень недоволен. И к ворожей не ходи. Или кто Венка-кореярскому князю? Что за долги между ними такие? В отличие от княжичей, боярин Мирята напротив, то и дело Вельку и Любицу разговорами развлекал. Про Корияр рассказывал, и про сам стольный город, и про княжий двор, и даже про княжичей, когда те мальчишками были. Забавно рассказывал. Княжонка с боярыней то и дело смеялись. Велька и про другие города Кореярской земли, и про Лесовань, где оборотни жили, стала спрашивать. Он отвечал, и подробно. Тогда Велька и про князя Веренея спросила то, что она хотела через чайну вызнать. «Скажи, Мирят Веденич, когда князь Вереней князем стал? До того, как с батюшкой моим вместе воевал, или после?» Кажется, в первый раз разговорчивый боярин с ответом помедлил. «Дай боги памяти! А зачем это тебе, боярышня?» В его забывчивость Велька не поверила, а заминку эту приметила. «Да просто так!» – она улыбнулась. «Проклятие ваше страшное ему не повредило ли?» «Он не хворый, нет?» «Нет, нет», – заулыбался боярин. «Они оба хоть куда молодцы, и старый князь, и молодой, то есть сын его, я хотел сказать. Когда драться возьмутся, да хоть на чем, не каждый с ними и совладает, далеко не каждый». «То есть не хворые», – радостно закивала Велька. «Это хорошо, Веденич, хоть и не мне придется за этого старшего сына идти, а все равно хорошо». «А ты почем знаешь, боярышня, что не тебе?» – усмехнулся в усы боярин. «Может, и тебе. Или сестре твоей, конечно. Может, и хорошо, что дорога долгая. Все еще перерешить успеете. А только нам наследника надо женить непременно. Хватит ему не с треноженным гулять. В возрасте уже парень. Князь для него невесту и ждет, боярышня моя светлая. А другому кому это как получится». «Ага, я поняла», – Велька улыбнулась. «Только ты ведь не ответил, Веденич. Когда князь Вереней с отцом нашим пировал и нас торговал, он уже князем был или потом им стал?» «Дай посчитаю, любопытное». Боярин ненадолго замолчал, потом вздохнул. «Через 3 года только он на престол сел. Вот, если я не ошибся, конечно». «А до того он кем был прежнему князю? Сыном?» Продолжала свое Велька, обрадованная, что боярин, хоть и мнется, ответы все же дает, а не увеливает. «Да не сыном, любопытная, братом младшим». «Значит, не было тогда на нем проклятия, а заполучил он его вместе с престолом». «Ну да, выходит, не было тогда, а потом получил. Потому тогда он мог ездить по чужим землям и войско водил, куда надобно, а когда престол получил, стал только в городе стольном сидеть. Проклятие так велит». «Тьфу ты!» – махнул рукой боярин. «Не соскучится с тобой, боярышня светлая, ни сам Вереней, ни сын его, который там тебе достанется. Надо же, и такую въеду мы могли не заметить, в верелоге оставить, вовек бы себе не простил». Велька только улыбнулась. «Спасибо тебе, Мирят Веденич, меня так любопытство разобрало, а ты все объяснил, не дал пропасть». Боярин крякнул, тронул лошадь и ускакал куда-то в голову обоза. «Не соскучится, это верно», – расхохоталась Любица, которая, конечно, все внимательно слушала и неплохо поняла. «Получается, у князя и наследника проклятия разные, раз наследник тут, с нами?» «Может, и так», – не стала спорить Велька. А вскоре на полуденной стоянке, когда сидели и обедали, Любица толкнула Вельку локтем и взглядом показала на Чаину, которая на этот раз устроилась напротив, точнее, на руку Чаины, где не видно было девичьего обручья. Велька тут же метнула взглядом по сидящим, ища Иринея. Нашла. Тот был среди братьев, и хорошо знакомая узорчатая полоска серебра украшала теперь его запястье. «Поздравить надо на княжича Иринея», – громко сказала старшая боярыня, которая тоже все приметила. «Знатный подарок он от боярышни Белицы получил». И Чаина потупилась, жарко покраснев. А Ириней радостно заулыбался и руку поднял, показывая всем невесте на обручье. Объявил. «Да, согласилась боярышня Белица моей женой, княжной Кориярской стать». За столом, конечно, шум сразу поднялся. Поздравлять стали обрученных. Тут же откуда-то взялись серебряные чаши, которые сбережения ради в дороге не доставали. И меда притащили бочонок, разлили. Велька, приняв от Любицы чашу, тоже хлебнула горьковатого пенистого меда. Это ведь все хорошо, надо радоваться. А что-то нерадостно ей было. «Ириней тебя полюбил», — потом наедине шепнула ей Любица. «Тебе он и достаться бы должен. Пойми, глупая моя боярышня, этому ведь цены нет, когда любят тебя. Да, помню я про твои руны, только тем и утешаюсь. Но все равно понять не могу, что случилось. Ты сама-то веришь, что обошлось без ворожбы?» «Верю ли?» – покачала головой Велька. «Я могу видеть ворожбу или не видеть. Тут не вижу ничего. Что я могу различать, такого не творили. Да и кто бы стал? А чего не можешь? Про то и подавно мне сказать нечего. Вот стану старой и мудрой, с клюкой буду ходить, тогда и спрашивай». Она Венка полюбила. Вот так, нежданно и негаданно. А он ее. Хотя почему нежданно? Купала такая ночь, которая навеки соединяет, любовь разжигает. Вот им с Венкой и досталось того огня. Горит теперь и не гаснет. И безразлично поэтому Вельке, любил ли ее когда Ириней. Его сестра полюбила, вот пусть и будет с ним счастлива. В один из дней следующих Велька услышала, как боярин Мирята спросил. «Да ты здоров ли, княжич?» Она быстро повернулась, посмотрела. Вопрос был задан Иринею. «Здоров. Чего мне сделается?» Недовольно буркнул в ответ Ириней. Потом она еще при случае присмотрелась. Бледен был что-то Ириней, под глазами тени легли. Стоял он рядом с сестрой, а с ней самой, как обычно, Любица была. Так что подходить и заговаривать с княжичем Велька не могла. Зато первого же кориярского кмитя, что попался, попросила прислать к ней их знахаря, Хрята. Тот сразу явился. Вот его Велька и стала расспрашивать, что с княжичем, и не спрашивал ли он, какое лекарство. А знахарь сознался сразу, преданными глазами глядя на Вельку. Жаловался княжич. Поутру проснуться не может. Голова вот вечер кружилась. Настойку просил укрепляющую. Я дал. Говорит, помогла. И приосанился, дескать, и мы не лыком шиты, и мы неплохо лечим. «И часто он у тебя настойку-то просит?» – нахмурилась Велька. «То есть часто ли он так хворает?» «Я такого не помню, боярышня», – развел руками Хрять. «Да только ведь с каждым когда-нибудь приключается хворь. А ему полегчало уже. Ну и слава матушке Макши». «Да, слава ей», – согласилась Велька. «Только вот что, если еще попросят у тебя чего Ириней, хуже станет ему, сразу мне говори». Тот пообещал. «Ты чего беспокоишься? О чем думаешь?» – принялась спрашивать Любица, которая, конечно, и теперь рядом была. «Пока сама не знаю», – отмахнулась от нее Велька, но с Чаиной на этот раз стесняться не стала. Подошла, когда та сидела среди боярынь, за руку ее взяла и отвела в сторону, подальше. И не хотела княжна, а шла, на что только заговоры бабки оленей не годятся, хотя против родной сестры Велька их применять совестилась обычно. «Ты что, сестричка, разум где-то растеряла? Что творишь?» – сверкала глазами старшая сестрица. Что тебе от меня надо? Не могла сказать, как полагается? Скажи мне лишь, что ты никакой ворожбой Иринея к себе не привязывала, — тихо сказала ей Велька. Да ты! — взвелась Чаяна. В себя приди. Сама слышала, что сказала? Это мне, значит, женихов привораживать. Зачем тебе-то? — примирительно улыбнулась Велька. Только ответь мне, и все. Знаю я, что ты не можешь ворожить. А зелий не давала ему? Да ты! Теперь глаза у княжны потемнели. Ты меня почитать должна. Я старшая. Слушаться, пример брать. Батюшка ведь велел? Ты, сестрица, снова не то отвечаешь, возразила Велька, теперь уже всерьез заподозрив, что дело как-то плохо. Буду пример брать. Разве я против? А ты меня научи, как благонравной быть. Скажи, что не давала Иринею зелье. А если давала, то мне его посмотреть надо. И скажи, откуда взяла, кто готовил. Да ты! Не давала я ему ничего. Богами светлыми клянусь, всеми сразу. И не было их у меня никогда, зелий этих. А приворот? Что я в них смыслю? Продолжала сердиться Чаяна. И чего ты пристала? То воевна меня расспросами мучила, теперь ты взялась. Как будто не я тут старшая княжна. Завидуешь, что у меня обручи уже попросили, а у тебя никто и не собирается покуда? Не завидую. Что ты, рада я за тебя. Велька хотела взять сестру за руку, но та не дала. Я за Иринея беспокоюсь, ему ведь не мужится уже ни один день. Не замечала? И если это от приворотной ворожбы, то такую хворь простыми снадобьями не вылечить. Не мужится ему? Теперь Чаяна побледнела. Да брось. Он, говорит, устал просто, простыл, может, застудился, когда княжичи на лов ездили. Помнишь? Помню, сестрица, помню. А у тебя амулетов любовных не было? Может, носишь что и сама не знаешь. Перед отъездом Даруна ведь все твои обереги смотрела. Сама знаешь, что она смотрела, вздохнула Чаяна. Ну, отстань уже, сестричка, ты хуже банного листа. Да и не глупость ли такой амулет, от которого бы жених не дужил? Зачем тогда такой жених и такая любовь? Потому что для сильного приворота надо силу жизненную у кого-то взять. И это от ведуна зависит, как он сделает, как сумеет. Если приворот для девки, то силу чаще берут у парня. Но можно и у девки, и у обоих поровну, и у стороннего кого-то. Все равно кто-то здоровье теряет, хоть и не так быстро, может, годы пройдут. Но счастья никакого не будет, понимаешь? Истинная любовь и счастье лишь Лада дает. Не все ведуны про это говорят, только иначе никак. Ладно, ладно, отмахнулась Чаяна. Поняла я. Ты сама-то много можешь и знаешь, хоть и внучка волхвы, недавно Панёву надела. А раньше такие ведуньи были не чета нынешним. Ты к чему это? Насторожилась Велька. Да так. А ты не забыла ли, что мне твои же руны Иринея обещали? Он, моя судьба, выходит. А ты про привороты заладила, в которых и не разбираешься, сама говорила. Ладно, сестренка, Чаяна обняла ее. Я не сержусь. И ты по-пустому не беспокойся, и меня больше не пугай. Как же мне без Иринея? Люблю я его. Хоть и княжна я, а такое счастье с любимым обручиться. Ни на что его не променяю. И больше, чтоб ты меня волжбой не неволила, поняла? Тоже выдумала. Это Чаяна, шутя, сказала без злости, но Велька не сомневалась, что сестра обиделась. Конечно, не стану, пообещала она, улыбнувшись. Так при боярынях и девках и выложу, что у меня на уме, если не захочешь с глазу на глаз поговорить. Чаяна взглянула из-под лобья, и они разошлись. Непонятно, то ли помирились, то ли все же поссорились. Ну, как там? «Что вызнала?» – пристала, конечно, потихоньку с расспросами Любица. «Приворота не было», – пожала плечами Велька. «А значит, не о чем беспокоиться. Хуже всего, если бы был приворот. С этим разбираться сильная ведунья нужна. Значит, срочно сворачивать надо и ехать туда, где есть святилище волхвы опытные. Нет, Чаяна в этом лгать бы не стала». Любица лишь качала головой. «Ох, Огнявушка! Ну да, она и воевне твердила, что не было ворожбы, да не было. Не она. Ладно, но я-то не забыла, что тебе зачем-то волосы резали. Не для забавы ведь. Сестрица твоя упрямая. Может, просто она кому-то больше верит, чем тебе? потому что пообещали то, чего ей больше всего на свете хочется. Кто мог пообещать? Любится ли с руками развела? Знать бы. А только волосы тебя остричь могли мы с Воевной, да чаяно, да еще малк твоя. Ну и да, наши девки тоже. Но девки тебя, оленьину внучку, боятся, не стали бы пакостить. Ночью хоть кто зайти мог? Как же? Зверь твой черный так и спит у нашего шатра каждую ночь. Ему там кошму кладут. Подойдет кто, он смотрит и рычит. Не замечала? Вилька о своем думала. «Быстро слишком для приворота», — добавила она. «Приворот сушил бы его медленно. Может, только через год-другой и стало бы заметно. А специально на смерть делать? Разве кто-то смерти его хочет? Нет ведь». Ириней не выздоравливал. Хоть и умело скрывал это. Терпел, держался. А тут так и сознание потерял. Упал головой на шею коня. Хорошо, что рядом ехавшие заметили сразу. Подхватили, отнесли подали от копыт и колес. И обоз, конечно, остановился. Хрять сразу принялся за дело, он же и за Велькой послал. Когда Велька подошла, Ириней уже пришел в себя. Улыбался, виновато, дескать, сам не знаю, как оно могло так выйти. Он лежал на кошме, бледный до синевы, исхудавший. Отчаянно сидела рядом и за руку его держала, гладила. Знахарь укрепляющее снадобье смешал, но на Вельку выжидательно поглядывал. Та снадобье одобрила, добавила только в него каплю живой воды из своего флакона. Да сказала, «Тебе бы, княжич, теперь в повозке поехать. Отдохнуть тебе надо, поспать, и все наладится». «Я да в повозке? Никак шутишь, огнявушка!» усмехнулся Ириней и впервые за столько дней взглянул на княжонку прямо, а не вскользь. «Нельзя мне в повозке, кони засмеют. Кони над хворыми и ранеными не смеются». «Какой же я хворый и раненый!» И впрямь, скоро на его щеках, румянец какой-никакой появился. И он встал, шутить начал и улыбаться. Снова сел на своего коня, и обоз двинулся. Чаяна рядом поехала и не сводила с него влюбленных радостных глаз. «Смотреть на них — это уже счастье!» — сказал потом Воевне боярин Мирята. «Да только княжич что-то меня тревожит. Он ведь у меня с 3 лет перед глазами». Как на коня посадили, любимчик отцовский. Здоровым рос, никогда, почитай, и не болел. Даже детские хвори простудные стороной его обходили. А теперь-то чего стряслось? И поглядывал он притом на Вельку, которой ответить было нечего. Еще через день на утро Ириней не смог встать. Опять все всполошились. И теперь уже Велька без сомнений заявила старшей боярыне, что надо срочно искать умелую волхву. Лучше из святилища. Да и старших, которые главные обряды творят. Иначе жизнь княжича угаснет, как лучинка, и очень скоро. Воевну убеждать не пришлось. Сразу все поняла, да кинулась говорить с обоими воеводами. Мирята, уразумев, аж с лица спал. Горыныч почесал затылок. «Да где же нам теперь добыть волхву из святилища? Не помню я тут больших святилищ близко». «Весь вчера проехали», — подсказал кто-то. «Какой-никакой ведун у них быть должен. Может, там и подскажут чего. Они-то лучше знают здешние места». На то мы порешили. И тут же Горибор с десятком кметей умчался к той позади оставленной виси. Весь день обоз стоял у дороги, дожидался посланников. Весь день люди изнывали от беспокойства и неизвестности. А о том, что сватовство не ко времени затеяно, а то и вовсе к несчастью, говорили уже не таясь. Не хотел ведь отдавать дочерей вереложский князь. Так зачем в таком деле принуждать? Конечно, не раз бывало и будет, когда свадьбами мир скрепляли, союзников получали, с врагами замерялись, и далеко не всегда такие свадьбы были желанны всем новоиспеченным родственникам. Но тут выходило уж совсем как-то не по-людски. И волхвы ведь у богов спрашивали, и жертв вон сколько принесли, и никакого зла грядущего не увидели. Оплошали, выходят волхвы? Или это боги сначала благоволили, а потом вдруг прогневались? Что ж, и так бывает, когда божья воля людям вовсе непонятна. А делать-то что? Далее ехать, назад ворочаться. Да и какая веселая свадьба! Какая радость, если одному из женихов уже и с невестой обрученному посередине пути краду складывать придется. А ведь обручились молодые по любви, Вон, счастливые какие были. Недолго, правда. Чайна от жениха не отходила. Так и сидела с ним рядом. За руку держала. Бледная, дрожащая. У нее уже и плакать сил не было. Вилька места себе не находила. То молилась, то пыталась призвать все доступное ей знахарское искусство и помочь больному. Живая вода быстрице не помогала совсем. А волхвовская сила к Вильке опять пришла. И, казалось, было ее очень много. И Вилька старалась, припомнив всю бабкину науку. От такого, может, и безнадежный бы встал, но не Ириней. Иринею иногда становилось лучше, дыхание углублялось, румянец какой-никакой возвращался, даже глаза княжич открывал и что-то говорил, и улыбался чаяние, но всякий раз вскоре ему становилось хуже, чем было. Только к вечеру посланники вернулись. Посреди верховых кметей ехала двухколесная повозка, а в ней, на старой кошме, сидела высокая, худая, совсем седая старуха с непокрытой головой. Ведунья. «Чара, из Гадуни виси», — пояснил Гарибор. «Говорят, на 100 верст вокруг искусней не найдем». Только вблизи Велька разглядела, что ведунья Чара не такая уж старуха. Может, только немного она старше княгини Дарицы. Волосы, перехваченные пестрой плетеной тесьмой, были как снег. Это да. Рубахи на ней простые, льняные, невышитые. Зато на ожерелье оберегов и амулетов всяких множество. И чудных на вид, это тоже как полагается. Кожа темная, загорелая как будто, тонкие губы в линию сжаты. Кудес большой на ремне за спиной. На Вельку она сразу посмотрела внимательно, кивнула. «Ага, вот как значит. И огневуха тут есть. Ты теперь-то мне не мешай, притухни малость». Велька обрадовалась. Если ведунья так вот сходу в других силу видит, значит, и сама сильная. А то ведь, может быть, на 100 верст вокруг и такая знахарка, что только травы и корешки знает. А им нынче не это нужно. И Велька прекрасно ее поняла. Если две сильные помогать друг другу не умеют, то одной надо не мешать. Хотя, легко сказать, притухни. Впрочем, давно пора бы княжонке устать. Без сил свалиться. Так нет же. «Зови, если понадоблюсь», — сказала она. Ведунья опять кивнула. Ирине она быстро оглядела и велела отнести к костру и уложить там. Чайне сесть рядом не позволила, указала место ей и боярыням с другой стороны от костра, а Вельке ближе, но тоже не рядом. А вокруг, на некотором расстоянии, собрался мало не весь обоз. Кто ближе, кто дальше, всем хотелось знать, чем же дело кончится». Чара уселась в головах у Иринея и принялась бить пальцами в свой кудес. Легонько совсем. И он зарокотал еле слышно, а она, нагнув голову, прислушивалась, глядя куда-то в неведомое невидящими глазами. А у Вельки от этого рокота что-то скручивалось в груди, в тугой узел, все туже, туже скручивалось. Вдруг ведунья подняла голову, взглянула на Вельку осмысленно. «А ведь к тебе его сила течет, огневуха. Ты ее пьешь!» Не так и громко она это сказала, но тихо было и далеко потому слышно. «Я? Нет!» Велька даже отшатнулась, потрясенная такой нелепостью. «Нет!» «Да, да!» — спокойно подтвердила Чара. «Ты! Оградись! Не пей! И ему, и мне легче станет! Сможешь?» Велька закивала, но была слишком потрясена, чтобы реально что-то предпринять, и еще не поняла толком, что от нее требуется. Огородиться от Иринея? Да как, если она не ощущает никакой связи с ним? «Так это все ты!» — закричала, вскакивая с места Чаяна. «Это ты! Это ты завидуешь! Себе вернуть хочешь!» «Нет!» — воскликнула Велька, порываясь отползти от костра. Подальше от всех, но тело словно тяжелым стало и не слушалось. «Да что же это? Как сон дурной!» «Как ты посмела! Ты!» — кричала, плача сестра, вырываясь из держащих ее рук, которые мешали ей кинуться на Вельку. Люди вокруг сдержанно зашумели, переглядываясь, боясь верить ушам и глазам. Младшая сестра Волхвовка мстила княжичу, который предпочел старшую сестру. С одной стороны, это было по-житейски понятно, но с другой все равно казалось каким-то невероятным. «Тихо вы!» — крикнула ведунья, и ее голос перекрыл шум. Еще не ясно ничего. А ты, матушка, она глянула на военную, определив в ней главную и не затрудняясь больше подробностями, кто тут кто. Ты, матушка, если не умешь свою девку, сама лечи парня. Прости ради богов светлых, сказала гордая боярыня, которая и воеводам первая не кланялась. Она не помешает больше. Или за косу возьму. Любица подошла к Вельке, ничего не говоря, села рядом и обняла ее сзади, прижимая к себе. Чара на то возражать не стала. Она снова склонилась к Удесу, мягко провела пальцами по его шелковистой упругой коже и опять ударила, легко-легко, прислушиваясь и к чему-то приглядываясь. А кругом снова все затихли, дыхание затаили. Наконец она опять подняла голову и сказала, обращаясь к воевне. «Ну, я поняла. Ох, и глупая девка эту кашу заварила. Надо же приворот да на огневуху завязать. Такое, должно быть, никому еще в голову не приходило. Это только если жить надоело или парня порешить захотелось. Так обоим с камнем да в омут проще было бы». Все переглядывались и покуда ничего не понимали. «Она?» – дрожащим пальцем показал на Вельку боярин Мирята. А та сжалась, закрыла руками лицо. Ей уже стало понятно. Она весь день, пытаясь лечить Иринея, только вредила ему все больше. «Отойдем-ка, матушка, там и пояснишь», – сдержанно попросила старшая боярыня, подходя и беря ведунью за рукав. «Что за приворот?» и прочее все. Ссор из избы выметать воевну все же не хотела, но ведунья легко стряхнула ее руку и сухо, громко засмеялась, отвечая Миряте. Видно, беречь чужой ссор она не собиралась. «Что она? Говорю же, с дури на огневуху завязали. Она огневуха и есть, волхвовка огненная. Не она, а ее порешить хотели. Это она помереть была должна. Она бы хворала, если была бы обычной девкой. Ее жизненная сила должна была приворот любовный питать. А она сильная. Вот наоборот и вышла. Не от нее сила пошла, а к ней. От парня этого. И ее он питает, и приворот. А она все ему помочь пыталась, а для этого силу звала, еще больше у него забирая. У него уже почти и не осталось». А толпа вокруг молчала, селись понять и осмыслить происходящее. Мало кому удавалось сразу. «Младшая, выходит, не виновата? Чужих рук это злодейство? Совсем непонятно». «Да что ты такое говоришь, безумная?» – протяжно выдохнула княжна. «Нет!» – она отчаянно посмотрела на воевну. «Не так все. Я просто хотела, чтобы он ее разлюбил, чтобы не замечал. Он мой ведь, мне сужден, сама знаешь. Сестре вредить. Да что я, лиходейка какая? Просто чтобы он разлюбил. Она-то его и так не любит. Спроси у нее. И приворот был такой надежный, редкий. Не могло от него быть худого». «Любит он? Да, выходит так», – усмехнулась Чара. «Потому его сила к ней и пошла, а не твоя. Наяву, небось, он только на тебя одну и глядел, а душой-то все равно к ней рвался. Вот и поняла ты, девка, какая цена любовным приворотам. Небось, больше не захочешь?» Княжна молчала, тяжело дыша и прижимая руки к груди. «А приворот и правда редкий», – как в раздумье продолжала ведунья. 30 лет назад и еще 3 года или того раньше сплели этот наус на 9 узлов». Для девки одной, чтобы привязать к ней парня да соперницу извести. Примечание. Наус. Оберег или амулет иного содержания из особым образом завязанных узлов. Конец примечания. Как соперница та померла бы, силу свою всю отдав, тогда бы и завершилась ворожба. И парень тот больше на других и не глядел бы, кроме той, на которую творилось. Последний узел в наузе том незавязанным остался. Его девка сама завязать должна. И добавить в тот узел, что кровь, волосы. Ты, понятно, про эти зароки могла не знать, не для тебя ведь делалось. Не в бабкином ли сундуке наус отыскала? Или какая-нибудь выжившая из ума тебя одарила? Чайно все молчала, бездумно глядя перед собой. И даже неясно было, понимала ли. Только боль и отчаяние были на ее лице. И ничего больше. А Велька вдруг вспомнила, как нянька в последнюю ночь сунула что-то под лежащий на лавке покров. Сестра потом сказала, что это оберег. Вот значит, каков оберег тот. Но нянька добрая женщина, любившая Чаяну без памяти. И Вилька от нее лишь добро видела. Невозможно поверить, что нянька знала про условия той давней вражбы и что творилась она на смерть. Скорее всего, тоже не знала. Хранила, небось, как сокровище. Хотела, чтобы пригодилось кому-нибудь на счастье. А надо было сжечь тот наус. Пока до конца не завязан, сгорел бы. Теперь, наверное, и не сгорит, и не порвется, и ничего с ним не сделаешь, раз дело не закончено. Ириней жив еще. И другая есть опасность. 30 с чем-то лет вдвое больше, чем Вилька на свете прожила. А наус развязать и ворожбу отменить может тот, кто ее творил, или кто-то много сильнее. И Вилька отчаянно пожелала теперь, чтобы эта лесная ведунья, Чара, была сильнее всех на свете и легко сняла бы приворот и сожгла проклятый наус. А уж потом-то они вместе Иринея в считанные дни на ноги поставят. Да хотя бы и сама Вилька справится, если Чара научит как. Только бы успеть разделаться с приворотом, пока Ириней жив. «Понятно, матушка», – воевно низко поклонилась ведунья. «Ради богов светлых сними ты этот приворот, а мы уж не поскупимся. Чего хочешь – серебра, мехов, самоцветов. Сама выберешь себе и шубу, и сапоги, что только княгине бы носить, и еще что захочешь вдобавок. Поторопись только». А Чара снова засмеялась без веселья, как ворона закаркала. «Оставь, боярыня. Или кто-то уж не ведаю. Шубы княжеской мне не надо, да и успеется с платой. Я тебе самого плохого пока не сказала. Может, и раздумаешь меня шубами дарить? Колдуньи той, что на ус вязала, на свете давно нет. А я что-то сомневаюсь, что ее ворожба мне по зубам. Однако на ус несите сюда. Попробовать-то нужно». Боярыня кинулась, затеребила Чаяну. Сама повела ее к шатру, выспрашивая про на ус. Та была в таком смятении, что понимала плохо. Но все же наус наконец принесли. На тряпке, руками не касаясь. Просто тонкий кожаный шнурок, узлами хитрыми завязанный. И пряди волос, завязаны в последний узел. Сначала Чара просто сидела и наус рассматривала. И Вилька досадовала. «Ну почему же не развязывает? Время-то идет». Наконец ведунья выдернула откуда-то из одежды костяную иглу и принялась распутывать шнурок. И скоро понятно стало, что ничего у нее не выходит. Такой на вид простой казалась эта работа. Всего-то распутать шнурок. Что многим, должно быть, хотелось выдернуть его из рук беловолосой женщины и поскорее сделать все самим. Но нет, никто не осмелился. «Хочешь попробовать?» Чара кивнула Вильке. «Не бойся, можно». Вилька подошла, взяла иглу, шнурок. Долго ковыряла и дергала, так и сяк, ничего не выходило. Тогда осенила ее, а огнем-то вызвала огонек между пальцев. Сила хоть и схлынула, но было ее еще много. Попыталась зажечь наус. Он не горел, проклятый. Потом в костер его ведунья бросила и вскоре достала. Показала, чтобы люди видели, не горел. Гарибор подошел с обнаженным мечом в руке, кинул наус на полежку и со всей силы мечом рубанул. Отскочил меч. Все смотрели, молчали, дивились и боялись. «Так что делать будем, матушка?» – взмолился, наконец, боярин Мирята. «Не может быть, чтобы никакого способа не было. Ты цену скажи, и что делать? А уж мы не постоим. Ты скажи». «Что тебе еще сказать? Все сказано», – усмехнулась Чара. «Помрет парень, и вражбе конец. Девки будут жить, как им суждено. Нужен тебе парень в живых? Пореши одну из девок, все равно которую, и тоже все кончится». «Как порешить?» – еле выговорил боярин. «Железом!» – спокойно пояснила ведунья. «А не хочешь на себя кровь брать? Значит, как деды делали. Отведи в лес и привяжи. И пусть Велес батюшка сам решает». «Боги милостивые!» – застонала, сжимая голову руками, старшая боярыня. А Любица крепче обняла Вельку. «Да вижу, не просто все», – Чара усмехнулась. «И парень непростой, и девки тоже. Была б из них одна холопкой, ну, вам решать». Да, все было непросто. Боярин Мирята поглядывал на дочек вереложского князя уже без прежней доброты, словно решая, которую бы. А то с чего бы ему без вины отвечать перед своим князем за его сына, безо всякой чести загубленного? А сватовство? Да какое теперь сватовство? Пропало все, в дурной час задумано. Воевна тоже чувствовала себя так, словно жизнь ее кончена, и оправдаться перед княгиней будет никак невозможно. Поэтому, если бы ее смерть что-то решала сейчас, боярыня не задумывалась бы. Воевода Горыныч заложил большие пальцы рук за свой широкий кожаный пояс и глядел решительно, так, что сразу понятно было, никто никого в лес не поведет, но разве только самого боярина Мирято, если тому захочется. За Горынычем дружина вчетверо больше Кореярской, так что справедливость справедливостью, а он служит Вереложскому князю и свой долг помнит. Сердцем материнским, видно, почуяла княгиня Дарица, что не следует отпускать невест без дружины и свиты, отдавая их полностью во власть кореярцев. Чайна, та сидела бледная, помертвевшая, смотрела куда-то в сторону и ничего не видела и не слышала. Вот ей точно все стало безразлично. Умереть? И как именно умереть? Разницы для нее не было. Она уже была словно мертва от разочарования и горя. А вообще, брошенная ведунья мысль призвать судьи Велеса, оставив жертву в лесу, понравилась многим. Насколько она вообще могла понравиться? Хоть Иринею явно полезнее было бы быстрая смерть одной из невест. Положиться на Велеса в данном случае было 100 крат проще. Тогда, если князь-батюшка Велеслав разгневается, пусть с Велеса и попробует спросить, но... «По справедливости, если ни за что княжич мой страдает», – начал Мирято, – «и надо это дело решать. Может, боярышни наши сами? Добровольно?» Он с надеждой посмотрел на Вельку, которая хотя бы не казалась такой убитой, как ее сестра, и могла что-то решать добровольно. Ему, конечно, молоденькую княжонку было жаль, но не жальче, чем княжича, который рос на его глазах. И тут волкобой, который сам черный, уже потерялся в сгустевшейся тьме, рявкнул так, что Мирято пошатнулся от неожиданности. «Даже не думай!» – вслед за волкобоем рыкнул Горыныч. Это он тоже умел. «По справедливости мой князь судить будет, а я двух его дочек увез, двух ему обратно и верну. А тут уж кому что долей напрядено». А Велька? Она поняла, конечно, на что надеется кореярский старший, а также и то, что положение их по-любому теперь хуже не придумаешь. Их вернут домой, отцу. И кто знает, приедут ли еще когда-нибудь к ним сваты. Их станут считать несчастливыми невестами. И трудно будет такое поправить. И спасти Иринея? Жалко его. Да неужели совсем ничего больше сделать нельзя? А бабка Оленья? Она бы что сделала? И вспомнился Вельке старый бабкин кудес. Большой, черный. Когда рокотал под ее пальцами тот большой черный кудес, внучке она рядом быть не позволяла, отправляла куда подальше. «Это здесь нельзя на ус развязать», — сказала Велька Чаре. «А там? Там? Сможешь?» Ведунья быстро повернула голову. Их взгляды встретились. «А туда мне заповедано ходить», — сказала она. «Когда-то ходила, больше не могу. А ты можешь. Пойдешь?» И кивнула на кудес. «Я?» – Велька покачала головой, потому что ей пока не верилось, что туда может уйти она. «Я не могу, не умею». «Не пробовала еще? Я помогу, найду дорогу и здесь за тобой присмотрю. Пойдешь?» Велька колебалась, потому что бабка не позволяла ей ничего подобного. Но она, пожалуй, и правда смогла бы, если бы умела. Хотя бы попробовать. Никто больше не сможет помочь, и Ириней уйдет туда, откуда не возвращаются. И у нее, Вельки, больше не будет сестры, потому что Ириней встанет между ними навсегда, и они с бесчестием вернутся в Верелог. А что предпримет их отец? А отец Иринея? Кореярский князь. Смогут ли они удержаться от большой ссоры? А из больших ссор между князьями часто получаются большие войны. Прежняя жизнь не вернется. «Научи меня, что делать», — попросила Велька ведунью. «И дорогу дай». «Не могу научить, не знаю. Там каждый раз как первый. Вот это возьми». И чара вложила ей в руку шерстяной клубок размером с кулак. «Там брось на землю, поможет дорогу искать. А прочее все с тобой, что имеешь, не потеряешь. И кудес мой слушай, не заблудишься. Ты что, и не пробовала никогда?» «Нет», — покачала Велька головой. «Ничего, первый раз всегда бывает». «Осторожно будь. Если там умрешь, то и здесь умрешь». «Я знаю». Велька оттолкнула руки любицы, которая порывалась удержать ее и что-то говорила. Для пустых прощаний и уговоров не время. И любица поняла, отступила. Воевна глядела с истовой надеждой и мешать не собиралась. А воеводы припирались и пока не поняли толком, что происходит. Да и никто в толпе еще не понял. А спрашивать ничьего благословения Велька на этот раз и не собиралась. Чара, из горшка, в котором на краю костра грелась вода, зачерпнула немного в чашку и бросила туда горсть мелко натертой травы. Немного погодя, слила и дала Вельке выпить горьковатый настой. По вкусу та поняла даже, что это похоже было на ее собственное, часто приготовляемое сонное зелье. «Это поможет встать на тропу. Первый раз не всем легко. Ну, дорога тебе с катертью». Волхва сама расстелила рядом с лежащим без памяти Иринеем шерстяную кошму, и Велька села на нее. Сначала тихо и глухо зарокотал кудес в руках чары. Потом все громче и громче, звонче и звонче. Велька слушала, и непонятные картины мелькали перед глазами. То лес, то звери какие-то, то птицы, то небо, синее-синее. А голова ее клонилась ниже, и вот уже она упала на кошму, и того, как кто-то подложил ей под голову сложенный плащ, а другим плащом накрыл, она уже не слышала. Слышала только кудес.